Глава 26. «Алло!» – прокричала в трубку. «Я звонила вам уже 10 минут назад. Вы обещали, что прибудет наряд, но никого до сих пор нет». «Фамилия!» – лениво ответили по ту сторону. «Воронова!» – последовала пауза. Мужчина, ответивший мне, видимо, зажал трубку рукой и спросил у кого-то, решив, что она его не слышит. «Снова Воронова! Наряд ждет!» Я звонила им уже 3-й раз. В первый раз меня заверили, что приняли заявку, а во второй сказали, что бригада уже на подъезде и вот-вот прибудет. В общей сложности прошло 20 минут, и кто знает, что за это время с Наташкой могло случиться. «Ждите!» — последовало очередным ответом. «Наряд поехал по другому вызову». «Как это по-другому?» — пролепетала, ничего не соображая. «Другой вызов оказался приоритетней». Ответили все так же безэмоционально. «Девушку украли!» — проорала в трубку. «Вдруг ее там убивают?» «Послушайте, ничего страшного не произойдет. К тому же вы уверены, что девушка была против поездки? Вы понимаете, вы обвиняете в похищении уважаемого человека». Дальше я не стала слушать. Резко стало понятно, что никакого другого дела на самом деле нет и не было. Просто услышав фамилию Дамира, они спасовали и спустили дело о похищении живого человека на тормозах. Верить в это не хотелось, но именно так все и было. Уведи Наташку какой-нибудь неизвестный, полиция бы работала быстрее, а здесь... И так все было понятно. Они приезжать не собирались. Зачем, если Усупов откупится? И Наташку заставит замолчать. И хорошо, если он с ней договорится. А если вдруг он ее убьет? Ладони вдруг вспотели, по спине пробежал холодок. Стало страшно за единственную подругу, которая у меня появилась после всего случившегося. Наташка стала для меня лучиком света, отзывчивая, доброжелательная. Она помогла мне влиться в коллектив и оставаться на работе, когда меня едва не уволили за разбитую бутылку дорогущего коньяка. Я тогда понятия не имела, о чем речь, а Наташка рассказала, что видела, кто это сделал. Оказалось, во всем виноват бармен, а спихнуть хотели на новенькую, которая, к тому же, славилась неуклюжестью. Я тогда мысленно распрощалась с работой, куда и так с трудом устроилась, но Наташка неожиданно встала на мою сторону и все рассказала. Больше таких неприятных происшествий не было. На место бармена взяли другого, и мы стали маленьким, но дружным коллективом. И вот теперь увезли ее из-за меня, а полиция ничего не хотела делать. Именно не хотела, потому что они ведь могли отыскать этого Исупова, а вместе с ним и мою Наташку, вернуть ее мне. Просто не хотели. Боялись связываться с таким большим человеком, как Дамир. Я еще пометалась несколько минут, и только потом достала телефон и нашла номер, который так и не смогла удалить. Гудки шли слишком долго по ту сторону. Никто не брал трубку. Я отчаялась, отключилась и зарыдала. Слезы градом покатились из глаз. Я прижалась спиной к стенке, чтобы не упасть. Он не взял трубку, не ответил. Пронзительный звонок из телефона заставил меня вздрогнуть и выронить аппарат из рук. Быстро подняла его с земли, взглянула на дисплей. Сердце забилось в непривычном для него ритме. На экране высветилось имя Карима. Я тут же ответила, прижала телефон к уху и прошептала. «Да, алло!» — произнесла уже громче. «Карим!» «Слушаю!» «Мне нужна твоя помощь. Карим, они забрали Наташу, мою подругу, из-за меня. Я отказалась пойти с ними, совершила глупости. Он забрал ее, а полиция ничего не делает». Быстро затараторила. Боялась, что он попросту не станет меня слушать. Отключится и забудет о моем существовании, еще забросит мой номер в черный список, и тогда Наташке точно никто не поможет. В том, что Карим мог ее забрать у Дамира, не сомневалась. «Ты где сейчас?» «У клуба». «Стой там, а лучше зайди внутрь. Я буду через 5 минут». Время тянулось безумно долго. Я то и дело посматривала на дисплей, пыталась считать секунды в надежде, что время пойдет быстрее. Увы, оно тянулось очень медленно. 1 минута, 2, 3. Что делали с Наташей, не знала. Надеялась, что еще ничего. Может, поговорили. Гнала от себя мысли о том, что Дамир взрослый мужчина, которого не станет ждать, не пойми чего. К тому же пьяный. Я смогла выдохнуть только, когда неподалеку остановилась машина, и из нее вышел Карим. Я тут же оттолкнулась от стены и последовала к нему. Пока шла, жадно его рассматривала. Того времени, что мы вместе простояли за кафе, мне катастрофически не хватило. Не успела я его рассмотреть, да и не смогла толком. Взгляд только отводила и пыталась в себя прийти от его близости. «В машину садись!» — скомандовал, стоило мне с ним поравняться. Залезла в автомобиль тут же, нельзя было терять ни минуты, как бы сильно мне не хотелось его поблагодарить за то, что не оставил, что не отключился, приехал. Он сел следом, завел двигатель, но ехать не спешил, повернулся ко мне и скомандовал. «Объясни, что случилось? Кто такая Наташа, кто ее забрал и почему?» Кое-как удалось соединить слова в предложении и рассказать ему все, что случилось каких-то полчаса назад. «Мне Дамир сказал, что уже договорился, и ты сегодня едешь с ним». Услышал его ледяной голос после своей тирады, сглотнула и повернулась к нему. Гордо вскинула голову и посмотрела в глаза, которые изучали меня с интересом. Он будто проверял меня, хотел убедиться, что я ни о чем с Юсуповым не договаривалась, что Наташу забрали против ее воли, а не с согласия, которое она с радостью дала. Хотела произнести следующие слова уверенно, но голос все равно дрогнул. «Я работаю здесь официанткой». Карим нахмурился, отвернулся, разместил руки на руле и стиснул челюсти так сильно, что я услышал их хруст. «Пожалуйста!» — взмолилась я. «Ей 18 всего, девочка совсем. Она вышла со мной, чтобы защитить. Забери ее у него, и я сделаю для тебя что угодно». «Вернешься ко мне?» — уточнил. «Вернусь!» — кивнула. «Вернусь, только забери ее!» Машина тут же рванула с места, будто он только и ждал моего обещания принадлежать ему. Я ведь даже не думала над его предложением, тут же ответила. Ради Наташки была готова на многое, она же не раз меня выручала, стала ближе сестры, которая до сих пор не объявилась и никак не дала о себе знать. Впрочем, и брат тоже. Казалось, что у меня их и не было никогда. А вот Наташка, светлый, добрый и до безумия ранимый человечек, была. Она боялась Юсупова, как огня, бежала от него и угодила в лапы только из-за меня, из-за того, что я не смогла сдержать свой темперамент и решила проявить характер. Кому он нужен был в тот момент? Проехав несколько кварталов, мы остановились. Карим покинул автомобиль и вышел на улицу, кому-то позвонил. Мне выйти из машины не дал, сразу же захлопнул дверь, стоило мне ее открыть. Я нахмурилась, но больше попыток не предпринимала. Время тянулось, я ждала, хотя понимала, что каждая секунда на счету. Что если Дамир уже сделал с Наташей то, что хотел сделать со мной? Что если он и правда отдал ее парням и... Карим вернулся в машину и снова завел двигатель. Я тут же повернулась к нему и поинтересовалась. «Надеюсь, ты не носки в интернет-магазине заказывал? Карим, мы теряем время. Он мог сделать с Наташей все, что угодно». «Мог», — Карим кивнул. «Жива твоя Наташа и здорова. Никто ее не тронул. Человечек у меня в доме Дамира есть. Он сказал, что она в комнате сидит, и к ней никто пока не приходил. Время у нас еще есть». Я не могла знать, говорит Карим правду или врал, но почему-то была уверена, что с Наташей все в порядке. «Когда мы ее заберем?» «Это ведь не так просто, Тая. Я не могу прийти к нему в дом и потребовать вернуть девку». «Почему не можешь?» Я искренне не понимала. «Разве вы не друзья?» Карим нахмурился и покачал головой, а затем внимательно посмотрел на меня. «Нет у меня друзей. Есть преданные, купленные люди, которые знают, что я при любом раскладе заплачу больше и не обижу. А еще есть те, кому выгодно быть рядом и притворяться». Я замолчала, переваривая полученную информацию, пытаясь понять, как тогда он сможет забрать у него мою Наташу. «Успокойся. Трястись начала. Замену я ему подыскивал. Отдадим одну девку, другую заберем. Договоримся». Я ему верила, потому что больше ничего, кроме веры, у меня не осталось.